Слушай внимательно, Кристиан. Я знаю, что Гринго убили не случайно. Я знаю, что кто-то еще приказал это. Я хочу услышать от тебя, что ты знаешь об этой истории. Я не знаю, что... Фортунато размахнулся браунингом и смазал Васкиса дулом по скуле. На лице уголовника вспухла кровавая ссадина, он взвыл и покачнулся на стуле. Что с тобой, Кристиан? Ты же вот так обходился с Гринго? Тогда это было весело, правда? А теперь разве не весело? Он ударил его пистолетом, замахнувшись с другой стороны, и угодил в нос. Васкис завопил от боли. — Хватит, Мигель! — крикнул ему от дверей Качо. — Мы так не договаривались. — То он не хочет говорить. — Убери пистолет, — сказал Качо комиссару. Фортунато запихнул пистолет в кобуру, а бывший партизан сходил за бумажной салфеткой и промокал ею разбитый нос Васкиса, потом поднес ему ко рту стакан с водой. «Эль комиссарио эста локо, Васкис!» — обеспокоенно пробормотал он. «Скажи ты ему, что он хочет знать, или он тебя пришьет!» Такое вступление вполне устраивало Фортунату. «Или он тебя пришьет!» Ему хотелось, чтобы здесь был Уоттербери, и видел, что его убийство не осталось неотмщенным. «Я пишу для тебя твое окончание, Уоттербери. Предложение за предложением». Теперь ночь стала обретать собственную логику, и Фортунато просто ей подчинялся. Васкис сидел на стуле совсем обмякший, и комиссар, близко наклонившись к его лицу, заговорил своим самым проникновенным тоном. «Это был Доминго, верно? Доминго использовал тебя для того, чего ты сам не хотел». Детектив протянул руку и дотронулся до плеча Васкиса. «Это ничего, Кристиан. Я все понимаю. Скажи мне теперь, кто это был? Мы оставим тебя в покое и займемся тем, кто того заслуживает. Ты вернешься к тому, чем занимался прежде. А в бонусе моя благодарность и прекрасные отношения с конторой. По всему же видно, что он, Доминго, предал своих товарищей по службе». Васкис не отвечал, и Фортунато пошел дальше. «Это касается Доминго. — Не тебя. Доминго превысил свои полномочия. Ты же сделал только то, что, как ты считал, от тебя требовалось. Тебя обманули, как и меня. Доминго тебя подставил. Вот почему ты сейчас сидишь здесь, а он дома с женой пьет красное вино и смотрит Боку против Алмиранте Браун». Васкис стал подавать признаки вразумленности. — «Вот гад! Я же знал, что не стоит связываться с копами! Знал!» «Правильно. Но он где? Он сидит и смотрит телевизор. А ты здесь, со мной!» Он пододвинул свой стул поближе. «Так почему ты не хочешь облегчить себе жизнь и рассказать все, что знаешь? Тогда мы покончим со всем этим недоразумением и разойдемся по домам. Если Доминго узнает, что я рассказал, он убьет меня». Фортунато довольно ухмыльнулся. — Он все равно собирается убить тебя, Кристиан. — Уж я-то знаю, потому что он просил меня помочь. Но если ты со мной ведешь честную игру, то с Доминго разберутся. Он и не успеет вспомнить о Кристиане Васкисе. Очень просто. Я удостоверяю, кто во всем виноват. Мои люди берут ситуацию под контроль, и все, твоей проблемы больше нет. Мы совсем близко к этому, Кристиан. Тебе осталось только подтвердить некоторые последние моменты. Преступник с разбитым ртом и распухшим носом как мог собрался с силами. Заговорив, он немного шепелявил. Это все Доминго. Доминго сказал, что кто-то хотел, чтобы североамериканца убили. Мне давали 3000 сверху, если он не останется в живых. Фортунато почувствовал, что в его словах присутствует правда, но вся или частично он не мог сказать точно. Дальше. Доминго хотел, чтобы я сделал первый выстрел, чтобы вы не знали, что за всем этим стоит он. Он сказал, что вы думаете, будто нужно просто попугать. Кто? Кто хотел, чтобы он был мертв? Он наклонился к Васкису. Назови мне имя, Кристиан. Я не знаю, кто. Но в ту ночь, до того, как мы взяли Гринго, я слышал, как Доминго докладывал кому-то по сотовому. У него было имя Гринго, вот почему я запомнил. Ренсалер, что-то вроде этого, сеньор Ренсалер. Фортунато умолк. Значит, для Франсеза была права. Уильям Рансалер шпионил за Пеллегрини для Rapid Mail и Амибанка и убрал Уотербери, чтобы защитить себя. И его, Фортунато, подставили, да еще как! Сделали соучастником убийства невинного человека. Он почувствовал, как в нем снова нарастает волна гнева. Кто еще участвовал в этом? Я ничего больше не знаю, клянусь. Комиссар Бианко, — закричал он ему в лицо, — и Фабиан Диас, я все вам рассказал. Он отступил на шаг от пленника и бесцельными кругами заходил вокруг него. Взгляд его упал на Качу. — Ты видишь? — прорычал он. — Ты видишь? Я не убивал его. Они подставили меня. Они меня подставили, сукины дети. Он стремительно шагнул к Васкису и заорал на него. — Ты подставил меня! Это был Доминго! — Какой там Доминго? Не перекладывай это на Доминго. Ты бил Гринго, ты его терроризировал, ты выстрелил в него, чтобы все началось. — Спокойно, Мигель, — вмешался Качо. — Ты уже получил свою информацию. Тебе нужно уходить. Сводить счет, и будешь в другом месте. Рассвирепевший полицейский сжимал кулаки. — Заткнись, Качо, ведь он меня подставил. Карие глаза Качо начали накаляться. — Вон отсюда. — Но они меня подставили! — Заступничество Качо не прошло мимо Васкеса, и он опять начал поднимать голос. — Ага, значит, тебя подставили! — издевательским тоном прошипел Васкес. — Ну и что? Ты такая же мразь, как и все остальные! Ты сукин сын! Фортунато выхватил пистолет и поднял его. У Васкеса лицо исказилось от удивления и страха. Отдаленным уголком сознания комиссар уловил «Нет, Качо!» И тут Браунинг в его руке выстрелил. Тело Васкеса на стуле дернулось и тяжело осела назад, вокруг сердца расползлось яркое кровавое пятно. Фортунато показалось, что кулак, в котором он сжимал оружие, был далеко-далеко от него, плавал в воздухе, независимо от его тела, что это не его рука. Сладковатый дымок пороховых газов заполнил комнату, и он услышал, что Качо продолжает кричать: «Сукин сын, ты сошел с ума! Ты сошел с ума!» Слова растворились в воздухе. Когда комиссар увидел, как еще несколько раз дернулся Васкес, он медленно опустил пистолет и повернулся к Качо. Тот вынул пистолет и держал его обеими руками, направив в висок Фортунату и извергая на него поток ругательств. «Брось! Брось его!» Двое из банды Качо стояли у двери и также направляли на него оружие. Он медленно, сам ошеломленный происшедшим, опустил пистолет и вложил его в кобуру. Качо не унимался. — Смотри, что ты наделал, сукин ты сын! Это твое дерьмо, не мое! Что теперь прикажешь мне делать с ним? Забирай его с собой! Теперь кровавое пятно на теле Васкеса расползлось уже до пояса и перешло на джинсы. Фортунато посмотрел на Качо и спокойно сказал: — Васкес убил Уотербери. Он должен был умереть. Качо пистолет не опускал, но стал успокаиваться. Казалось, он никак не мог поверить в то, что произошло на его глазах. «Эстас Локо Хомбре, ты с ума сошел? Помешанный! Тебя стоило бы убить за то, что ты втянул меня в это!» — он кивком указал на дверь. «Вали нахрен и забирай это дерьмо с собой!» Труп вытащили во двор и закинули в багажник автомобиля Фортунато. Качо все время не выпускал пистолет из рук, держа комиссара под прицелом. Он не успокоился и тогда, когда тот сел в машину и завел двигатель. Фортунато включил скорость и потом молча посмотрел на бывшего мятежника. На миг раздражение на лице Качо сменилось любопытством. — Что собираешься делать, Мигель? Фортунато посмотрел прямо перед собой ветровое стекло, затем перевел глаза на Качо. — Содеяно зло. Кто-то должен воздать по заслугам. Качо молча глядел на него и, наконец, дружеским голосом промолвил: «Бедный ты, Балюдо». Он наклонился к открытому окну машины. «Добро пожаловать в революцию». Глава 31. Если говорить по правде, то ад оказался необычайно вдохновляющим. Фортунато ехал по темным душным улицам, а Васкес лежал в багажнике, как вещественное доказательство, изъятое для следствия, которому уже были известны ответы. Он был виновен, виновен во всем, и в каком-то особом отношении невиновен. Он представил себе Бианку в синем, нет, в белом костюме, Бианку в Ла-Глории и в его кабинете в центре, Бианку улыбающегося и Бианку с суровым, решительным выражением лица, Бианку в 1976 году, избивающего того новорожденного ребенка, чтобы заставить его мать говорить, Бианку брата начальника, который поднял его через все звания и ранги.